Как дела, нормально, поправила, нереально мало. Мне мало-мало, тебе поломало. Курили напополам, плавно плаваю. В парадной порадуйся со мной, пора бы. По губам вози помады, это провал. Твою пизду порвал, потом мое ебло было разбито. Это гамбит, это бита. Это битый бит, бомбит, это орбит. Орбита два брита, дно пробито. Это прими, печатал принтер о том, что мир приторный. Мы плиты глыб, кривим углы, искажаем вид вибро. Бритых выдрал, выдрал рачком, представлюсь торчком. Нахуй ты стал качком твороженным, вожу по губам ей крючком. А между ножным представить это возможно. Можно, и мы тоже из кожи и костей. В прихожей жду костей, ползу по стене, глаза стекленеют. Думаю о ней, ищу причину и кивает учтиво. Криминальное чтиво, обличи личину мужчины. Темы почти оголив начинку тела. В норме душе нужна починка. Низкая чистота бита, тёлка пробитая, пипикает хуй носом. А нахуй послан косматый панк, танцует по трап на стёкне. Я психонавт. Оргия в морге, органы в хлорке на потолке. Поток патологоанатома и горки под песни Бьёрк. Рыгает громко чей-то мертвый рот. Во вторник всех подонков ждет проверка пряной боркой. Я психонавт, орг, сонные проповеди текут нежным фосфором в перепонке. Господа масоны, злостные повторы бледнолицым особям. Втыкая в черные сны, в синем обмороке вещаю из синтетического кокона для виртуальных оборотников. Крысам сыр, не в себе, тем более ты. Миксу максимум ирония, не проверяй себя. Нахуй забей, уродивый ты сыч в зубах. Чизкейк, сабвей, азарт, ягнейск с милами. Дель звучит симфония, солей. Сперва успеешь опоздать, затем устанешь понимать. Это что осталось, это грань. А что осталось, это грань. Твоя награда, Эльдорадо, дядя Вася горлопанил. Ел, допил, как терминатор 3, как высший атом, как депутат РФ. В Майами под вспышки камер покупает твою бабу. Это шоу пустых карманов, это общество поганок. Ну и в том числе упадок на прилавок всякую падает. Рядом фэнтези поляна, мушрум канала. Крушить кошмары, дружить с ужами, сжечь жир в пижаме, жить с волками, волкам рык. А я все там же, слень барык.